Глава 15. Лица мужчин я видел плохо, но знакомыми они мне не показались. И дружелюбными, кстати, тоже. «Мы знакомы», — уточнил я, мысленно оценивая их внешние данные. «Крепкие парни явно не случайно здесь оказались». «Тебя, доктор Звягин, весь город знает», — пробасил один из них, кладя руку мне на плечо в обманчиво дружелюбном жесте. «И о чем вы хотите поговорить?» Усмехнулся я, стряхивая руку с плеча. «О том, что не стоит тебе лезть не в свое дело», — ответил тот. «Это обычно плохо заканчивается». «Не понимаю, о чем вы говорите, господа», — спокойно проговорил я. «Да что ты мелешь? Из-за тебя у нас с дурью проблемы», — дернулся третий из незнакомцев, весь разговор нервно приплясывающий сзади своих товарищей. «Че мы с ним возимся?» «Успокойся», — приказал ему переговорщик, а затем снова обратился ко мне. «Видишь, доктор, до чего ты людей доводишь? Нехорошо». «Я правда не имею представления, о чем вы. Если это все, мне пора на работу», — попытался я решить вопрос мирным путем. На самом деле картина в голове уже сложилась. Скорее всего, речь опять-таки про наркотические препараты нашей больницы. Я недооценивал масштаб всех этих подпольных действий, но, судя по всему, все не ограничивается подворовыванием их для нашей Софьи Александровны. Не уверен насчет этих двух мужчин, но третий явно наркоман, причем сейчас у него наблюдается ломка. Ломкой называется синдром отмены наркотиков при их стабильном употреблении. Это состояние развивается через какое-то время после употребления наркотических препаратов и проявляется болевыми и психическими нарушениями. Это и судороги, и болевые ощущения в костях и мышцах, и перевозбудимость, и чрезмерная раздражительность. В таком состоянии наркоманы опасны, так как не контролируют свои действия. Ради дозы они готовы на все. Особенно неприятно в этой ситуации, что такое состояние снимается только ее пережиданием или употреблением новой дозы, естественно. В лечении наркоманов очень многое зависит от желания самого пациента. Нельзя просто так отлавливать их, лечить и отпускать. С 90% вероятности они начнут снова. Такой человек должен сам захотеть лечиться, и только тогда можно приступать к терапии. Спорить с этими мужчинами, как и вступать в дальнейший контакт, мне не хотелось. Прежде всего, я врач и не должен наносить вред другим людям, но уйти мне не дали. «Эй, доктор, мы вообще-то не договорили», — остановил меня переговорщик. «По-хорошему, значит, не хочешь. Тогда будем по-плохому». Он замахнулся и попытался изо всех сил ударить мне в нижнюю челюсть. Замахиваясь, он потерял драгоценную секунду, за которую я успел отклониться назад. Мужчина едва не упал и смачно заматерился. «Резвый докторишка попался! Мужики, погнали!» — скомандовал он. В этот самый момент я испытал знакомую дрожь в теле. Попытался выбраться клон. «Извини, Николай, тут я справлюсь один». Усилием воли я приказал клону не вмешиваться, и дрожь прекратилась. Это был первый раз за все наше с ним сосуществование, когда я смог удержать Николая внутри себя. Нападавшие тем временем попытались окружить меня с трех сторон. Время вспомнить, чему меня научили в злополучной лаборатории. Так, вывести их из строя, но не калечить. Принято. Я развернулся и одним точным движением ударил одного из мужчин сбоку шеи. Там располагается сонная артерия и блуждающий нерв. Правильный удар приводит к потере сознания. Один есть. Второй из нападавших, тот самый мужчина с ломкой, достал из кармана нож-бабочку. Вот это он подготовился, конечно. Но движения его были максимально неловкими. Раз, выбить нож из рук. Два, отшвырнуть его подальше. Три, хорошо поставленный удар в подбородок. При правильном ударе опять-таки кратковременная потеря сознания. Третий мужчина был главным переговорщиком, а потому интересовал меня больше всего. Его вырубать мне не надо, достаточно быстрого удара сзади по коленям для потери равновесия, и затем удар в солнечное сплетение. Мужчина упал и принялся судорожно рвать ртом воздух. Двое его напарников к этому времени пришли в себя и бросились наутек в разные стороны. «Кто вас ко мне подослал?» – спросил я горе-переговорщика, наклонившись над ним. «Да баба какая-то из поликлиники!» — Пытаясь отдышаться, ответил тот. «Я ее первый раз видел!» Я подошел и аккуратно заломил ему руку в моем любимом боевом приеме с тренировок. Вреда связкам и мышцам никакого, а вот болевой эффект внушительный. Мужчина застонал и безуспешно попытался выбраться. «Не люблю ложь, я ее за километр чую», — спокойно проговорил я. «Ты мне тут рассказываешь, что напасть на врача тебя попросила женщина из поликлиники, которую ты видел первый раз в жизни? И ты сразу же согласился и привел друзей?» «Да не вру я, пусти!» — взмолился мужчина. «Я ее видел впервые. Мы знаем, что с помощью вашей больнички осуществляется поставка товара, но работают они через посредников, и имена я не скажу тебе, хоть все кости сломай». «Продолжай», — приказал я, не ослабевая захвата. «А тут с товаром проблема была, посредники на связь не выходили, а другу у меня плохо стало, подсел он на эту дрянь, сам понимаешь. Ну и я и пошел сам в больничку, а там блонда какая-то поймала меня. Так, мол, и так, присанете нашего доктора, будет вам товар. Вот и все, отпусти», — простонал переговорщик. «Значит так, если ты хоть где-то меня обманул, я тебя из-под земли достану», — пообещал я. Выпустил руку мужчины, и он поспешно встал на ноги. «Я понял, спасибо», — закивал он и поспешил скрыться. Я отряхнулся и поспешил в поликлинику. Поговорить с главным врачом я уже не успевал, придется сделать это уже после приема. На первом этаже возле регистратуры меня поймала Софья Александровна. «Звяги, на что это мы опаздываем?» — протянула она на весь коридор. «Софья Александровна, а вы меня специально ждали, чтобы это спросить?» — усмехнулся я. Главная медсестра тут же покрылась красными пятнами от гнева. «Я объявлю вам выговор с занесением в личное дело», — объявила она. «Ваше право», — пожал я плечами, спокойно отправляясь в свой кабинет. «Ох, не зря она меня сегодня с утра в поликлинике ловила. Явно хотела посмотреть результат после этого разговора в переулке. Только вот просчиталась. Теперь у меня только добавилось доказательств о ее нехороших делах, так что злорадствовать ей осталось недолго». Поднимаясь на третий этаж, я ощутил очень странное чувство, как будто кто-то пытается постучать внутри организма. Интересно, раньше такого тоже не было. Я забежал в мужской туалет и вызвал Николая. Через мгновение недовольный клон стоял передо мной. «Это что такое было с утра? Ты как умудрился меня внутри запереть?» — обиженно спросил он у меня. «Потому что справился сам», — ответил я. «Не хотел раздваиваться на глазах у этих мужчин». «А если бы они что-то с тобой сделали? Ты же помнишь, что все травмы, нанесенные тебе, передаются на меня автоматически», — воскликнул клон. И это на самом деле было так. При нашем разделении копировалось абсолютно все. Одежда, которая была на мне, аксессуары, которые были на мне. При этом личные вещи, кстати, не копировались. Именно поэтому я держал второй комплект медицинских приспособлений. Но, например, если я надевал очки и копировался, Николай возникал в очках. И точно так же копировались все мои травмы. Если я порезал палец, у Николая при разделении оказывался такой же порез. Любой синяк или шрам – это все появлялось у клона, поэтому его реакция неудивительна. «Слушай, но мы же проходили целый курс подготовки», – проговорил я. «Я с легкостью могу справиться с тремя мужчинами, один из которых – наркоман в ломке». «Все равно отпихнул меня, как ненужную собачку», – продолжал обижаться Николай. «Неприятно». «Ладно, извини», — примирительно улыбнулся я. «Что вообще по поводу этой ситуации думаешь?» «А что тут думать? Софья Александровна решила какими-то странными методами действовать. Видимо, планировалось запугать тебя, чтобы ты оставил эту историю в покое. Но, видимо, у нее ничего не вышло». «Естественно», — усмехнулся я. «Только себя закапывает еще сильнее. Ладно, давай объединяться. На прием пора». «Погоди», — остановил меня клон. «Еще кое-что надо тебе сказать». «Что такое?» — заинтересованно спросил я. «В общем, когда ты меня не пустил, появилось какое-то новое чувство. Может, это как раз то чувство, что впервые взял тебя под полный контроль в своем теле?» — предположил я. «Нет, это другое», — помотал головой Николай. «Это было что-то еще. Не знаю, как объяснить. Как будто я не смог выйти по еще какой-то причине». «По какой причине?» «Не знаю», — вздохнул клон, но мне помешало что-то еще. «Ладно, давай потом с этим разберемся. Правда, на прием пора», — заключил я. Мы соединились, и я поспешил в свой кабинет. Прием начался с появления в кабинете Фурина, сложного онкологического пациента. Один из тех, кто как раз получает у меня льготные препараты, в том числе наркотические. «Доброе утро, Михаил Алексеевич!» Бодро, как всегда, поздоровался пациент. «Я за новой партией лекарств!» Несмотря на тяжелый диагноз, Фурин всегда был очень оптимистичным и добродушным, никогда не жаловался, а ко всем проблемам относился с легкой иронией. «Доброе утро!» – улыбнулся я. «Сейчас позвоню узнать, что там у нас в наличии!» Я позвонил Юле, оператору ЭВМ, для уточнения наличия нужных препаратов. В этом была некая сложность, программа, отвечающая за остатки в нашей аптеке, была установлена только у нее на компьютере, поэтому каждый раз приходилось звонить ей и уточнять, какие препараты можно выписать пациенту. «Юля, доброе утро! Тут у меня пациент Фурин за препаратами пришел. Он их получает поименно, посмотри, пожалуйста, что есть в наличии», – проговорил я в трубку. «Поименно – это значит, пациент получает лекарственные препараты, заказанные именно на его имя. Строго говоря, никто другой получить их не может». «Доброе утро, Михаил Алексеевич!» «Так, сейчас гляну». Юля защелкала мышкой, затем перечислила имеющиеся в наличии препараты. «А наркотические обезболивающие?» – поинтересовался я. «Так, минуточку». «Так ему их выписали буквально пару дней назад», – удивленно ответила девушка. «Кто выписал?» – поинтересовался я, хотя я уже сам догадываюсь, кто. «Дарья Юрьевна, терапевт. Судя по всему, пациент обеспечен ими на 2 месяца вперед». «Понял, Юля, спасибо», – ответил я и положил трубку. Ситуация уже начинает меня злить. Мало того, что пациенты регулярно недополучают нужных препаратов, так еще левые рецепты делают на моих пациентов. В том, что Фурин ничего не получал, был уверен. Он приезжал на прием раз в месяц и всегда именно ко мне. Дашу я тоже не винил, она сама мне признавалась в этих схемах. Но все равно ситуация жутко неприятная. Левые рецепты выписывают на моих пациентов, которые действительно нуждаются в этих препаратах. «Что-то случилось, Михаил Алексеевич?» Осторожно поинтересовался пациент, выводя меня из раздумий. «Нет, просто не все препараты есть в наличии», – ответил я. «Наркотические анальгетики сегодня выдать не смогу». «Понятно. Ну ничего, приеду за ними потом», – кивнул пациент. Я выписал ему остальные рецепты, и он отправился на первый этаж в кабинет Юли. «Так, этот вопрос надо решить сегодня же. Закончу прием и пойду к главному врачу». Светлана позвала следующего пациента, и ко мне зашел еще один мой давний пациент Мукшин, состоящий на учете с хронической обструктивной болезнью легких. Хроническая обструктивная болезнь легких – это заболевание легких, которое вызывает ограничение потока воздуха в дыхательных путях. Причиной чаще всего является курение. Это заболевание неизлечимо, можно лишь снимать симптомы и облегчать его течение. «Здравствуйте, Михаил Алексеевич!» Тяжело дыша, поздоровался Мукшин, падая на стул. «Опять у меня та же песня!» «Снова обострение?» – спросил я, открывая его медицинскую карту. «Оно самое!» Мукшин прервался на поток кашля, затем продолжил. «Кашлять опять стал постоянно, одышка от малейшей нагрузки. По ночам не сплю, иногда в форточку стою дышу, чтобы воздуха побольше поступало». «Лечение все принимаете?» – спросил я. У Мукшина тоже была оформлена группа инвалидности, и все необходимые препараты он получал в аптеке. В основном – ингаляторы, содержащие вещества для расширения дыхательных путей и облегчения дыхания. «Все получаю, не помогает опять!» – вздохнул пациент. Я принялся за осмотр. Хрипы в легких при аускультации действительно свидетельствовали об обострении заболевания. Но при осмотре я обратил внимание на кое-что еще. «От вас снова пахнет сигаретным дымом», – строго сказал я, убирая фонендоскоп. «Опять курите?» Это было наше давнее сражение с Мукшиным. Сколько бы я ни объяснял ему, как важно бросить курить, он не слушал. Курение и вызывало это заболевание, но когда стаж курения больше 30 лет, бросить действительно трудно. Мы проводили с ним целые беседы, он клятвенно выбрасывал пачку сигарет в моем кабинете, но все без толку. «Ну, я немного. Михаил Алексеевич, не могу я бросить», покраснев как школьник, ответил пациент. «Ну вот никак». «От этого и обострение», вздохнул я. «Так, сейчас выпишу вам направление в областной центр к пульмонологу. Думаю, вас положат в пульмонологическое отделение на пару недель, а пока распишу вам лечение». Я расписал необходимые препараты и записал пациента к пульмонологу. Состояние у него не критичное, в экстренной госпитализации он не нуждается, а планово ему полежать в стационаре надо, к тому же хотя бы там он курить не будет. Пациент ушел подписывать направление, а я продолжил прием. Людей сегодня было особенно много, поэтому закончил я минут на 15 позже окончания приемных часов. После приема меня к себе внезапно вызвала Тамара Павловна, заведующая терапевтическим отделением поликлиники. «Довольно странно, планерки сегодня быть не должно, да и никаких проверок в ближайшее время тоже. Не добраться мне до главного врача прямо сегодня». «Добрый день, Тамара Павловна, вызывали?» – спросил я, заходя к ней в кабинет. «Вызывала, Михаил Алексеевич», – кивнула та. «Что ж вы так?» «В каком смысле?» – не понял я. «Слишком расплывчатая фраза для обвинения. Опаздываете, так еще и хамите другим сотрудникам. Я о вас лучшего мнения была», – вздохнула заведующая. «Что можете сказать на это?» «Ничего», – пожал я плечами. «А что я должен говорить?» «Как это что? Оправдываться как-то или как минимум извиниться?» – ответила Тамара Павловна. «Мне не за что оправдываться», – усмехнулся я. «А кто вам это передал?» «Это неважно», – отрезала женщина. «Главный врач просил передать вам, что вам объявлен выговор с занесением в личное дело». «Интересный поворот. Почему же Сергей Георгиевич сам мне не сообщил, а передал через заведующую? Если совсем недавно мы с ним были в хороших отношениях, разговаривали по душам и прочее. А тут вдруг объявляет мне выговор с занесением в личное дело за первое в моей жизни опоздание и передает это через Тамару Павловну. Выговор с занесением за опоздание? Первое за полгода?» – уточнил я. «Я тоже удивилась. Но все так, верно?» – кивнула Тамара Павловна. «Тогда я пойду, а то заработаю выговор за опоздание на адреса», – усмехнулся я, выходя из кабинета. «Все, пора весь этот цирк заканчивать. Я достал телефон и набрал номер полицейского Дани. Решим ситуацию по-другому». «Привет, Даня», – проговорил я в трубку. «Поможешь мне с одним делом?»